Дорогая женушка, если я хоть что-нибудь скрывал от тебя, то единственно лишь потому, что не хотел к твоему беспокойству о моем здоровье прибавлять еще тревогу о моем душевном состоянии. Но ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы я мог что-нибудь от тебя утаить. Не тревожься. Я не ранен, я здоров, я сыт, и время от времени имею даже возможность поспать в постели. А большего солдат и не может желать. Но у меня тяжело на сердце, Мелани, и я открою тебе свою душу. В эти летние ночи, когда весь лагерь спит, я долго лежу без сна, гляжу на звезды и снова задаю себе вопрос. Зачем ты здесь? Эшли Уилкс, ради чего пошел ты воевать? Не ради почести и славы, разумеется. Война — грязное занятие, а мне грязь претит. Я не воин по натуре и не ищу геройской смерти под пулями. И тем не менее я здесь, на войне, в то время как мне Богом предназначено было всего лишь заниматься по мере сил науками и сельским хозяйством. Видишь ли, Мелани, звук трубы не зажигает мою кровь, и дробь барабана не понуждает мои ноги спешить в поход, ибо я слишком ясно вижу. Нас предали. Нас предало наше собственное самомнение, наша уверенность, что любой южанин стоит дюжины янки, что король хлопок может править миром. Нас предали громкие слова и предрассудки, призывы к ненависти и демагогические фразы «король хлопок», «рабовладение», «право юга», «будь прокляты янки». Ведь мы слышали их из уст тех, кто поставлен над нами, кого мы привыкли уважать и чтить. И вот, когда, лежа на своем одеяле и глядя на звезды, я спрашиваю себя, за что ты сражаешься? Я начинаю думать о правах юга, и о хлопке, и о неграх, и о янке, ненависть которым внушали нам с пеленок. И понимаю, что не здесь надо искать ответа на вопрос, почему я взял в руки оружие. Но я вспоминаю 12 дубов и косые лучи лунного света меж белых колонн, и странно призрачные в этих лучах цветы магнолий и оплетенную вьющимися розами веранду, где прохладно даже в самый знойный полдень. И я вижу себя еще ребенком и мать шитьем в руках, и слышу голоса негров, усталых, голодных, возвращающихся в сумерках с поля. Слышу их пение и скрип ворота над глубоким колодцем и плеск воды, когда в нее погружается ведро. И вижу длинный спуск к реке через поля хлопчатника и туман, ползущий в вечернем сумраке с низины. И я понимаю, почему, не гонясь за славой, не ища смерти, страшась страданий и не питая ненависти никому, я все же здесь. Быть может, это и называют патриотизмом, любовью к отчему дому, к родному краю. И тем не менее, Мелани, то, что привело меня сюда, еще глубже. Ведь все, о чем я говорил, это лишь символы того, за что я готов отдать жизнь. Символы того образа жизни, который мне дорог. Ибо я сражаюсь за прошлое, за былой уклад жизни, который я так люблю и который, боюсь, утрачен навеки. Какие бы кости ни выпали нам в этой игре. Потому что победим мы или потерпим поражение, и в том и в другом случае мы проиграли. Если мы победим в этой войне и воплотим нашу мечту, королевство хлопка, в жизнь, мы все равно проиграли, потому что мы будем другими людьми, и прежний мирный уклад жизни не возвратится. Весь мир будет стучаться в наши двери, требуя хлопка, а мы будем назначать цены. И тогда, боюсь, мы уподобимся янки, на чьим торгашеством, алчностью и стяжательством мы сейчас потешаемся. Ну, а если мы проиграем войну, Мелани? Если мы проиграем... Я не боюсь ни ран, ни плена, ни даже смерти, если уж таков мой удел. Меня пугает одно. Чем бы ни окончилась война, возврата к прошлому уже не будет. А я принадлежу к прошлому. Я не создан для нынешней жизни с ее безумной страстью убивать. И, боюсь, не найду себе места и в будущем, даже если буду очень стараться. Так же и ты, моя дорогая, ибо мы с тобой родственные души. Не знаю, что принесет нам будущее, но оно не будет столь прекрасным, столь близким нам по духу, как прошлое. Я гляжу на наших солдат, спящих рядом со мной, и думаю, разделяют ли мои чувства близнецы Тарлтоны, или Алекс, или Кейт? Понимают ли они, что сражаются за дело, которое погибло безвозвратно уже в ту минуту, когда прогремели первые залпы, потому что наше дело — это, в сущности, наш уклад жизни, а он канул в прошлое навеки. Впрочем, думаю, что их такие мысли не мучают, и, значит, им повезло. Когда я просил тебя стать моей женой, у меня совсем не было таких мыслей. Мне наша жизнь в 12 дубах рисовалась спокойной, легкой, приятной, устойчивой. Мы с тобой сродни друг другу, Мелани. Мы одинаково любим тишину и покой, и я видел впереди долгие, не слишком богатые событиями годы, посвященные музыке, книгам, мечтам. Но никак не то, что произошло, никак не это. Никак не ломку всего старого, не эту кровавую резню и ненависть. Это слишком дорогая плата, Мелани. Ни права юга, ни хлопок, ни рабы не стоят того, чтобы платить за них такой ценой.